Закрывайте же скорей свою школу. Она отжила свой век. Глава 8. Вступление в новый мир. Куда отдать Сашу? Вот вопрос, который занял моих родителей. Попытка отдать в гимназию не удалась. Дети крепостных людей, капельдинеров и придворных служителей